Глава 8. Вера. Машина мужа стояла на привычном месте, а значит, Влад был дома. С тяжелым сердцем я зашла в квартиру и прислушалась. На кухне горел свет, а дверь в комнату сына закрыта. Но повышенный тон Влада и гневные крики сына слышались на отлично. Устало опустившись на мягкий пуф, скинула туфли, а следом пиджак. Осень пока радовала своим теплом. Но как подумаю о холоде, снегопадах и прочих прелестях зимы, сразу неприятный озноб бежит по спине. «Ненавижу тебя!» Из комнаты вылетел сын, возвращая в реальность. «Ты врал мне!» «Костя, мы не договорили!» Следом вышел Влад, угрожающе двинувшись на сына, но резко остановился, увидев меня. «Пришла. Что происходит?» «Мам, он мне сказал, что вы разводитесь. Это правда?» «Сын, сбавь тон. И не он, а папа», — упрекнул Влад, показывая рукой на Костю. «Мол, смотри, как он со мной». «Мам, он сказал, что у него есть другая женщина, и он будет жить с ней. А ты? Я не понимаю». «Все нормально, Кость. За меня не переживай. Просто у твоего папы любовь». На последнем слове я скривила рот. Не сдержалась. Влад фыркнул и снова направился к сыну, который встал со мной рядом. Пришлось вытянуть руку и остановить мужа. Неужели он не видит, что у Кости шок и истерика? Да меня саму до сих пор потряхивает от нашего разговора. А тут такое вывалить на ребенка. «Хватит, Влад. Нянькаешься с ним, как с девчонкой. А ведь я попытался с ним поговорить по-взрослому, как мужчина с мужчиной. И что я услышал? Ненависть, негатив и неуважение. Он еще ребенок, Влад. Ты перегибаешь с откровенностью и своей правдой». Мне пришлось встать между сыном и пышущим гневом его отцом. «Мог бы немного подождать или корректно поговорить, не устанавливая новые правила, которые сейчас ему притят». «Как ты заговорила. Теперь я плохой, а ты бедненькая и несчастненькая святая Вера. А может, ты уже успела науськать сыночка против меня? У тебя явно что-то с головой. Не суди меня по себе. Костя, одевайся». Повернулась к сыну, который сверлил отца ненавидящим взглядом. «Прогуляемся. Нам всем надо остыть и успокоиться. Лучшего выхода из ситуации я не видела. Мне сейчас бы принять душ, перекусить и попробовать уснуть. Самочувствие на троечку, но душевное состояние моего ребенка намного важнее. Надо поговорить с сыном. Ответить на его вопросы, объяснить, что такое бывает в семьях, и постараться сгладить все то, что натворил Влад своим взрослым разговором. Мне бы до чертиков хотелось, чтобы сын был полностью на моей стороне, но намеренно настраивать Костю против отца я не стану. Все же моральные принципы у меня есть». Влад демонстративно закатывает глаза, машет рукой на дверь и уходит на кухню. Прошу сына подождать пару минут и иду переодеваться в комнату. Сменяю рабочий костюм кофейного цвета на простой спортивный и иду обуваться. Только на улице, вдыхая прохладный воздух, понимаю, насколько я была напряжена. Спину аж сводит, но я беру сына под руку, и мы молча идем к парку. Костя за лето очень вытянулся, уже чуть выше меня, а значит, будет и дальше расти. В отца пойдет. Влад высокий, выше меня больше, чем на голову. В его семье все такие, да и по моей стороне нет низкорослых. Это хорошо. Я слегка улыбаюсь, немного отвлекаясь на ходьбу. «Расскажи мне ваш разговор с папой». Мы садимся на лавочку. Поворачиваюсь полубоком к сыну и глажу его по спине, пытаясь передать свою любовь и поддержку. Скоро ему исполнится 14, получит паспорт. Первый шаг во взрослую жизнь. И такой жизненный удар. А ведь я думала, что у нас крепкая семья. Верила и сына учила в это верить. «Он...» Костя упорно не хочет называть Влада папой. Я молчу на это. Не время пока поправлять. Пришел домой и сразу ко мне в комнату. Сначала спросил, что делаю, а потом начал говорить о будущем. Что скоро все изменится, что я уже взрослый и должен понимать. «Многое в жизни нестабильно и меняется», — передразнил голосом Влада. Я кивнула. Уж очень похоже получилось на мужа. «Я не понял, подумал, что он про работу. А потом он начал говорить про ваш развод». «Да, Кость, мы будем разводиться. Вчера все решили». «Мам, ну почему? Ведь все хорошо было. Как он мог? Сам ведь учил меня жить правильно, не обижать близких, нести ответственность. А получается, что врал?» Сынок повернул ко мне голову, ища ответы. А в его глазах стояли слезы. «У меня же тяжесть в груди, болючая, колючая проволока, впилась в сердце шипами, пуская кровь. Молчу. Не хочу подтверждать, но и лгать тоже не хочу. Влад сам себя закопал. Вот пусть сам и выкапывается. Моя задача сейчас в другом — успокоить Костю и подобрать нужные слова, чтобы сын не погряз в пучине ненависти к отцу. Знаю и почему-то верю, что Влад не перестанет быть хорошим папой. А еще помнишь Васю Тополева? Он в этом году в другую школу перешел. Да, конечно. Васька рассказал, что его родители развелись из-за другой женщины, к которой ушел его отец. Сказал, что с папой теперь редко видится, а новая жена его отца не очень любит, когда Васька приходит к отцу в гости. Вот я и спросил у папы. А он? Он сказал, что так и есть, но я могу звонить и приходить к нему в любое время. Кость, я даже не знаю, что тебе на это сказать. Папа любит тебя, и он не перестанет быть твоим папой. Да, он поступил плохо, но только со мной. С тобой он был честен. Нет, ты не права. Он предал тебя. Нас. Сын вскочил на ноги, размахивая руками. Я не хочу больше его знать после такого. Костя, хватит. Я понимаю, что в тебе сейчас играет обида. И я его не защищаю. Но вот так получилось, и мы вместе уже не будем. Но я очень не хочу, чтобы ты от этого страдал. И думаю, папа тоже не хочет. Ты так спокойно это говоришь. Поверь, это не так. Но ради тебя я готова собрать все свои силы и улыбаться этому миру. Мам, ты героиня. Костя снова сел и крепко обнял. Мам, не ругайся, но я плохим словом назвал ту, из-за которой папа... Ну, ты поняла. Теперь понятно, чего у Влада пар из ноздрей шел. Ему плевать, перед кем защищать свою Ирину. Малость стала приятна. Чистое злорадство взыграло в груди. Но показать это или одобрить вслух я не имею права. Поняла. Кость, не стоило. Во-первых, ребенок не должен говорить плохие слова на взрослых. Во-вторых, ты не имеешь права обзывать тех, кого не знаешь. Да и вообще. Я не ребенок. Да, прости. Теперь ты мой мужчина, который будет меня защищать. Так? Так. Наконец-то слабая улыбка появилась на его лице. Мам, я хочу жить с тобой. Договорились. Я тоже этого хочу. А теперь давай подумаем, как мы вообще будем жить дальше. Нам скоро придется переехать к бабушке. А там, сам понимаешь, не хоромы. У моей мамы была двухкомнатная квартира. В одной комнате лежал парализованный младший брат, в другой — мама. И я пока слабо представляла, как мы там будем существовать все вместе. Снимать жилье я пока не потяну, даже если подам на алименты. Да и до школы Косте будет в два раза дольше добираться. Костя пожал плечами и затих. Как же быстро у детей заканчивается энергия. Мы еще какое-то время посидели молча, а потом я попросила дать мне обещание, что он не будет больше ссориться с отцом и тем более кого-то оскорблять. Скрипя сердцем, сквозь зубы сын пообещал. Но только если папа не станет меня обижать. На что я была согласна. Пойдем домой, мой защитник. Я безумно устала. Мам, а давай завтра к бабушке переедем? Не хочу его видеть. Давай на выходных займемся сбором и перевозом вещей. Я еще не разговаривала с бабушкой. Ладно. Вернувшись домой, сын молча прошел в свою комнату. Влад вышел нам навстречу и строгим взглядом проводил Костю. Как он? Немного успокоился. Не трогай его пока. Я всего лишь хотел, чтобы он знал. Пусть раньше, чем потом ему добродушные люди донесут. Или ты настроишь его против меня. От такого заявления я чуть не задохнулась. Вот и зачем, спрашивается, я Влада защищала перед сыном. Но сил ругаться уже не было. Вот, значит, какого ты обо мне мнения. Влад, с чего ты взял, что я буду его настраивать против тебя? Я прошла на кухню и налила полный стакан воды. Целый день ничего не ела, даже пить не хотелось. Но сейчас во рту пустыня, а аппетита так и нет. Обиженная женщина на многое способна. Да ты прям философ. Печально, что ты так плохо за 14 лет меня узнал. И да, я обижена. Очень. Но опускаться до такого уровня никогда бы не стала. Вот и отлично. Но все же не советую тебе что-то плохое говорить об Ирине в присутствии Кости. Хватит того, что я сегодня услышал. Святая Ирина. Да мне даже слышать о ней противно, не то чтобы говорить вслух. Будь так добр, сам при мне о ней не говори. И давай на этом закончим. Я очень устала.